Поль-Лу Сулицер «Зеленый король». Роман, перевод с французского. Издательство «Литературная газета» и «Прогресс Ашет», Москва, 1992 год. Читает Игорь Мурашко. Поль-Лу Сулицер, известный на Западе эксперт по финансово-экономическим вопросам, написал ряд бестселлеров в жанре экономического детектива. Одиссея Климрода, главного героя романа, поражает воображение. Террорист, контрабандист, организатор газетной империи в Соединенных Штатах Америки, король за несколько лет – создает 1687 различных компаний, фирм, акционерных обществ и становится самым богатым человеком планеты. Однако его личная жизнь покрыта завесой тайны. Захватывающий сюжет романа сочетается с безупречным знанием законов западного бизнеса. Моему отцу, моей матери, моей сестре Доминике, моей дочери Оливии, Милли, моим друзьям Хиршу и Рейну, моему дяде Полю, погибшему в концлагере. Одни предполагают, что он взбесился. Люди подобрее находят в этом бешеную храбрость. Одно лишь ясно, что в своих делах не может он свести концов с концами. Уильям Шекспир, Макбет, акт 5, сцена 2, перевод Бориса Пастернак. Пролог. Я не успел пробыть в Мюнхене и часа, как капитан Таррес сообщил мне, что передовые части 7-й армии обнаружили другой лагерь в Верхней Австрии, близ Линца. Место называлось Маутхаузен. Таррес настоял, чтобы я выехал немедленно. Он достал для меня 3 места в военном самолете. Сам он присоединился к нам через 2-3 дня. У меня было немало веских причин подчиняться Джорджу Тарресу. Он был капитаном, а я всего лишь младшим лейтенантом. До лета 1942 года он был моим профессором по международному праву в Гарвардском университете. И, наконец, именно он, встретив меня случайно в Париже 2 недели назад, привлек к себе на службу в комиссию по военным преступлениям. Кроме того, я питал к нему симпатию, хотя не без труда узнал в мундире оливкового цвета саркастического и резвого профессора, разглагольствующего под зеленой листвой Гарвард-Ярда. Итак, мы выехали втроем. Меня сопровождали сержант Майк Ринальди и фотограф Рой Блэксток. И с одним и с другим я, как говорится, не был на дружеской ноге. Ринальди происходил из маленькой Италии на Манхэттене в Нью-Йорке. Блэксток был виргинцем, совершенно не похожий внешне. Один маленький коренастый, с тонкими черными слегка навощенными усиками, другой двухметровая рыхлая и уже с пузом туша, они, казались, в равной мере обладали внушительной и циничной уверенностью, которая представлялась мне доказательством зрелости, жизненного опыта, чего сам я был лишен. Было 5 мая 1945 года. Я знал лишь немногое о ходе заканчивающейся в Европе войны, знал только, что Берлин взяли русские 3 днями ранее, и полная безоговорочная капитуляция Третьего Рейха неизбежна. Война кончалась, а я никого не убил.